Мадам, следовать за мной. Жермена не шелохнулась. Он не мог и дальше не замечать ее поведения. Дорогая, послушай, сколько времени мы ждали этот отпуск? Еще вчера, когда мы покупали эту машину и трейлер, ты казалась такой счастливой. Уже несколько лет ты не видела своих родных, мы едем издалека. Что с тобой вдруг? Скажи мне. Он сел в машину рядом с ней, взял за руку. Жермена тут же ее выдернула. — Жермена, ну почему ты сердишься? Что я тебе сделал? Внезапно она повернулась к нему, открыла рот, но не произнесла ни слова. Она вонзила ногти в руку мужа, и из ее глаз полились слезы. — Скажи, милая, что с тобой? — уговаривал Педро. Она, рыдая, кинулась к нему на грудь, губами искала его губы. Он закрыл глаза, стараясь уклониться от поцелуя. И чары тут же были нарушены. — Я опротивила тебе, — закричала Жермена. — Я была в этом уверена. Он приложил ладони к ее щекам. — Как ты можешь, как смеешь говорить такое, Жермена? Я за тебя отдал бы все на свете, ты это знаешь. Чтобы ты мне опротивила, любовь моя. Слыша это, Жермена потихоньку успокаивалась, склонив голову мужа на плечо. Он нежно гладил ей шею, а она изгибалась, чтобы его пальцы спустились ниже. Но вот уже несколько месяцев, с тех пор, как он знал, он не мог приласкать ее, обнять, да. Но, Педро, — прошептала она, — не заставляй меня страдать. Но это ты сама заставляешь себя страдать, Жермена. Я ничего не сказал, не сделал, чтобы могло... Почему ты не захотел меня поцеловать? — резко спросила она, глаза ее сверкали. Он улыбнулся. — А почему ты дуешься с утра? Он тут же пожалел о своем вопросе. Зрачки Жермены сузились, в углах рта залегли складки. Она задрожала. — Жермена! — крикнул он, обхватив ее обеими руками, сжимая изо всех сил, чтобы унять эту дрожь. Издалека могло показаться, что он хочет ее насильно поцеловать. — Ну, пойдем, идем же. Не смотри, это некрасиво, — сказала Тереза, потянув Фреда за руку. — Эти дурачки меня забавляют, — хохотнул Фред. — Когда женщина не хочет, она не хочет. Я ведь тебя никогда не насиловал. — Нет, ну идем. Он неохотно последовал за ней. Ему лезли в голову другие мысли. — Конечно, — пробормотал он, — бразильцы. — Но откуда ты знаешь? — осмелилась Тереза. — Этот номер может так же... Ты бы молчала с твоей наблюдательностью. Ты не заметила на крыле маленький флажок? Это бразильцы. Его плохое настроение не проходило с утра. Он удалился, ускорив шаг. Тереза пошла за ним. Она всегда с пониманием реагировала на настроение Фреда. Но теперь... Ей было необходимо выяснить намерение своего возлюбленного. Нахмурив лоб, Фред ждал Терезу, поторапливая ее жестами. Она повисла на его руке. — Что будем делать, Фред? — Нет, ты просто не отдаешь себе отчет, — взорвался он, раздумывая над вопросом. — Ах, во что превратили нашу бедную Францию? Все для иностранцев. Можешь ты мне сказать, какого черта надо у нас всем этим метисам? Не нервничай так. Он соизволил успокоиться, чтобы с горечью заметить. Ты права, этим ничего не изменишь. В порыве нежности он обнял Терезу за плечи, нежно поцеловал в шею. Когда Фред был таким, он делался похожим на маленького мальчика, слишком рано познавшего жизнь. Тогда для Терезы Фред и ребенок, которого она носила в себе, становились одним целым. И она таяла от избытка чувств. — Никого у меня нет, кроме тебя, — прошептал Фред. — Тебя одной, моя Тереза. И вдруг мысль, которую он гнал от себя со вчерашнего вечера, наполнила его незнакомым доселе чувством ужаса. — Ребенок! — завопил он, подняв сжатую в кулак руку. — Ребенок, черт побери! Что я, по-твоему, должен с ним делать? Тереза крепко схватила его за рукав, повернула к себе. — А я? — спросила она просто. Этот вопрос